Я никому плохого не желал. Я никому плохого не желал. Не брал чужого, уступал в разборках, а Бог меня усердно обделял. Нужде обучен был на хлебных корках. Летела жизнь, как с рельс локомотив, сметая на пути мосты и семафоры. И не было других альтернатив, как лишь смотреть на мир сквозь щелочку забора. Любовь была. Спасибо, что была. Друзья встречались. Счастье, что остались. Ряды стаканов по краям стола без устали усердно наполнялись. Мы пили за успехи и мечты. Подвой станков. Кипение автоклавов. Едва одной достигнув высоты, к другой неслись вне правил и уставов. Мы так стремились к каждой высоте, чтоб в новый мир взглянуть поверх забора. Теперь мы здесь, хотя уже не те, и нет на нас ни капельки позора. 2013 год.